Глава восьмая. Сад выглядел так, будто по нему прошелся ураган. Вырванные с корнем сорняки лежали то тут, то там на высокой траве. Финн решил, что в следующий раз он вытащит газонокосилку и приведет траву в порядок. Но то, что сделала Тамсин, потрясало. «Доброе утро!» – воскликнула она, выходя на веранду. Сегодня на ней были шорты и майка, грязные от работы. «Вы были заняты», — выходя из машины, произнес Финн. «Я начала еще вчера. Не привыкла сидеть без дела и ненавижу оставлять работу незаконченной. Этого достаточно, чтобы довести женщину до пьянства». «Видимо, это и случилось с ее матерью в Австралии», — подумал Финн. «Сидеть словно украшение и ничего не делать. Быть все время на подхвате, но получать лишь крохи внимания от мужа. Даже детей там воспитывали няни». Отбросив воспоминания о рассказах Лоренцо, Финн улыбнулся. «Как насчет эспрессо?» Тамсин застонала. «Готова на все ради одной чашечки». Внутри Финна все сжалось. Не прошло и 5 минут в обществе Тамсин, а он уже едва сдерживается. Мысленно заставляя себя успокоиться, он поднялся на крыльцо. «Думаю, ваш бойфренд не обрадовался бы тому, как вы разбрасываетесь такими предположениями». Наконец отреагировал он. «Никаких бойфрендов. Я сейчас живу без мужчин». «Без мужчин?» Финн дотронулся до ее левой руки и провел по белой полоске на пальце. «Из-за этого?» Ее руки, несмотря на работу в саду, остались мягкими. Тамсин взглянула на свои пальцы, и по ее лицу промелькнули тени. «Да», — отрезала она и отдернула руку. «Мне нужно в душ. Вы же знаете, где все лежит, верно?» «Так, об этом она тоже не хочет говорить. Интересно, дорог ли ей был бывший жених? Не потому ли она сейчас так упорно разыскивает Эллен?» — раздумывал Финн. «Может, ищет эмоциональной близости?» Финн заставил себя не торопиться с выводами. Ему нужно понять Тамсин, чтобы управлять ситуацией. Он прошел в кухню и достал любимые чашечки Лоренцо и итальянский кофе. Положив нужное количество в кофемолку, он включил машину. «О, мой личный бариста, как же мне повезло!» Тамсин появилась через несколько минут. В джинсах и чистой розовой майке, после душа она пахла свежестью. «Ну, удача на этом заканчивается. Вы делаете все остальное. Я лишь показываю, помните?» Молодая женщина пожала плечами. «Без проблем. Для начала сколько кофе надо насыпать?» Финн перечислил все этапы. Тамсин быстро училась, тут же освоив кофемашину. «Давайте выйдем на веранду и полюбуемся на ухоженный сад», — предложил Финн. «Давно им никто не занимался, правда?» — спросила Тамсин, когда они устроились за столом в тростниковых креслах. Финн позволил себе лишь кивнуть. Садом занималась Эллен, пока у нее хватало сил. Лоренцо, занятый на винограднике, не очень любил делать это, а потому лишь следил, чтобы сад не зарастал. Финн предлагал нанять кого-нибудь в помощь по дому, но Лоренцо оставался непреклонен. Им было всего лишь 50 с небольшим, и Лоренцо было крайне тяжело наблюдать, как его любимая женщина угасает, физически и умственно. Лоренцо отказывался признавать, что Эллен уже не в состоянии заниматься тем, что всегда так любила. Раннее развитие слабоумия стало катастрофой для всех. Они сидели в тишине, которую прервала Тамсин, допив кофе и поставив чашку на стол. «Это было великолепно! Я чувствую себя обновленной!» Счастливо вздохнув, сообщила она. «А что случилось с прежней Тамсин?» — спросил Финн. «Кое-что не слишком хорошее, но я работаю над этим», — расплывчато ответила она. «Кстати, я нашла работу. Буду волонтером в администрации». «Серьезно? Глэдис позволила вам ей помочь?» Брови Фина поползли вверх. Тамсин рассмеялась. Какой же милой она становилась, когда смеялась. «Нет. Хоть мне и хотелось навести порядок в ее кабинете, но я не рискну встать у нее на пути. Им нужен был координатор. Прошлая ведущая сломала ногу и не вернется до следующего года». «Вы здесь так надолго?» Фин удивился. «У меня нет никаких временных рамок». «А семья? Они наверняка ждут вас к Рождеству». Тамсин хмыкнула. «Пока что моя семья – это я, Итан и его невеста. Думаю, им будет приятно вдвоем встретить Рождество. Остальная моя семья достаточно велика и шумна, чтобы обойтись без меня. К тому же я нужна здесь». Она улыбнулась, но глаза ее по-прежнему оставались серьезными. Что-то в ее голосе заставило Фина понять, что Тамсин потеряна и слишком ранима. Он не сомневался ни секунды, что ее родственники будут по ней скучать, но она думала иначе. И пост добровольца здесь гораздо нужнее ей самой, чем остальным. Теперь Тамсин представлялась ему совсем иной. Она не выглядела, как избалованная принцесса, которой он ее считал. Неужели он так и будет видеть в людях только плохое? Вероятно, Брианна оставила в его душе гораздо более глубокий след, чем он предполагал. «Уверен, наши старички будут в восторге от вас. С вами гораздо проще общаться, чем с их прежним координатором. Думаю, ощущение новизны быстро пройдет». Тамсин отмахнулась от его комплимента, хотя ей было явно приятно. «Что ж, мне пора работать», — начал Фин, вставая из-за стола. «А чем вы занимаетесь?» Тамсин тоже встала и оперлась на поручни веранды. «То одно, то другое. Сейчас я занимаюсь развитием новой идеи». «О, секретная информация! Скажете, а потом убьете меня?» Фин засмеялся. «Ничего подобного. Раньше я работал с компьютерами». Начал он, вспомнив, что ту компанию он продал за несколько миллиардов долларов пару лет назад. «Теперь всем понемногу, включая и виноградники. Я сотрудничаю с другими землевладельцами». Он показал руками на земли вокруг. «Впечатляет». Тамсин улыбнулась. «Это гораздо приятнее, чем целыми днями сидеть перед экраном». «Это просто разные вещи. Тогда мне нравилось заниматься компьютерами. А бросить это занятие оказалось еще веселее, ведь у меня появилась свобода делать то, что мне по-настоящему близко. Хотя я скорее пассивный партнер. Мы снабжаем местные винодельни, и на это можно неплохо прожить». Фин направился к машине. Тамсин последовала за ним. «Я была рада кофе и уроку. Спасибо, что заглянули». «Без проблем. А вы заняты сегодня вечером? Может, наведаетесь ко мне на холм поужинать? Скучно есть одному». «Я не помешаю». «Один стейк готовить или два? Невелика разница». «Хорошо. Что, если я принесу салат и что-нибудь на десерт?» «Десерт уже есть, но от салата не откажусь». «Увидимся в 6?» «Обязательно». Тамсин радостно кивнула. «Жду с нетерпением».